Глава вторая. Кошки-мышки. Кассандра. «Стелла, ты можешь в это поверить?» Поднимаю свою подругу с кровати за обе руки, и мы, визжа от радости, начинаем кружиться по комнате в придурковатом танце. Обычно я человек сдержанный, а в свете усталости еще и угрюмый. Но такое событие может настолько облегчить мою жизнь, что я начисто забываю обо всех проблемах. Минуту назад стало известно, что мне удалось выиграть стипендию, покрывающую оплату моего последнего года обучения в университете штата Аризона. Теперь все сбережения, накопленные благодаря репетиторству, я смогу пустить в жизненное важное дело. Скачем, как умалишенные, до головокружения, заставляющего нас с хохотом повалиться на матрас. «Ты скажешь маме?» Стелла поворачивает ко мне голову и выжидательно смотрит, пока я восстанавливаю дыхание. Несмотря на наши холодные отношения с матерью и мой переезд за 400 миль от Лос-Анджелеса, я ни за что не оставила бы ее в беде. Кто о ней позаботится, если не я? «Конечно, нет. Если мама узнает, что все деньги я планирую потратить на ее лечение, она начнет меня отговаривать. Я начну злиться. Мы поругаемся, ей снова станет хуже, и мы так и будем ходить по замкнутому кругу». Перевожу взгляд на невидимую точку на облупившемся потолке съемной комнатушки, служившей мне пристанищем вот уже 3 года. А когда ей скажут, что ее операция оплачена, у нее не будет выбора. Стелла обескураженно привстает, опершись на локти. «Ты нашла врача? Представляешь, он сам меня нашел. Я и позабыла, что отправляла запрос в его клинику. Это лучший кардиохирург в Лос-Анджелесе. Он настаивает на срочном визите, поэтому завтра же куплю билет на автобус. Медлить нельзя». «Так скоро? А Кирк в курсе?» Подруга хмурит светлые брови, и я только сейчас подмечаю ее изнуренный вид и покрасневшие глаза. Наверняка снова брала ночные смены, чтобы в очередной раз выплатить долг за своего братца-недоумка. «К черту Кирка! Он держит меня на коротком поводке, как ручную собачку. Надоело. Напишу ему из автобуса. Боюсь, он не заслуживает более гуманного прощания». «Ты серьезно?» «Серьезнее некуда. Потираю синяк на запястье, оставленный вчера этим придурком. Наши отношения изжили себя. Кирк не мой мужчина. Мой мужчина остался в далеком прошлом». Ощутив знакомый болезненный укол, встаю с постели и опускаюсь на четвереньки. Достаю из-под кровати примятую дорожную сумку и отряхиваю ее от пыли. Давно никуда не ездила. Стелла обдумывает мои новости, а я принимаюсь паковать вещи, которые могут понадобиться в первое время. «А может, дело в другом?» Подруга многозначительно двигает бровями, намекая на то, что это я держу Кирка на коротком поводке. «Стелла, за 3 года наших отношений я жила его жизнью, а не своей. Я бросила танцы. Ему, видишь ли, не нравилось чрезмерное внимание парней ко мне. Я перестала ходить на студенческие вечеринки, носить короткие юбки и делать яркий макияж. Да о чем вообще говорить, если единственная подруга, с кем он позволил мне общаться, это ты?» Осекаюсь на последнем слове и тут же жалею о сказанном. Стелла грустно улыбается и вновь укладывается на спину. «Конечно. Подруги уродины – своеобразный пояс верности». Присаживаюсь рядом с ней и шутливо треплю по макушке. «Эй, ну ты чего? Я вовсе не это имела в виду. И он тоже. Просто ты очень скромная, ответственная, и с тобой я с нулевой вероятностью вляпаюсь в какие-нибудь неприятности. К тому же ты как 2 капли воды похожа на Мэрил Стрип в молодости. Думаю, у тебя язык не повернется назвать ее уродиной, так ведь?» Игриво толкая девушку плечом, и ее губы, наконец, растягиваются в улыбке. Привезешь мне сувенирную статуэтку «Оскар» прямиком из города ангелов?» «Ради тебя я даже лягу морской звездой на Голливудской аллее славы». В желании сэкономить, я купила билет на самый дешевый рейс самого некомфортабельного автобуса. Мне везет, как утопленнику. Рядом со мной садится настолько тучная мексиканка, что я оказываюсь зажатой между ней и окном, будто в механическом прессе. В и без того душном салоне становится невыносимо жарко. Топ и шорты липнут к телу, а тетка сидит с таким невозмутимым видом, что я начинаю сомневаться, заметила ли она меня вообще, в принципе. Прислоняюсь лбом к окну, создавая иллюзию пространства между нами, и закрываю глаза. Хочется уснуть и проснуться на конечной станции. Вздрагиваю от гвалта мужских голосов и хохота, и не сразу замечаю, что сижу уже одна. По пустынному пейзажу за окном определяю примерное местонахождение. Мы где-то на границе с Мексикой. Эти догадки в ту же минуту подтверждает испанская речь прямо за спиной. Оглядываюсь и вижу двух парней примерно моего возраста. Один из них подмигивает, награждая сальной улыбкой. Второй, не стесняясь, пялится на мою грудь. И я спешу отвернуться. Еще не хватало, чтобы они расценили мой секундный интерес как призыв к действию. После оценки обстановки мне становится особенно не по себе. Больше половины пассажиров выглядят как портовые рабочие, и я выделяюсь на их фоне, словно рождественская елка на центральной площади. Они то и дело бросают на меня плотоядные взгляды и обмениваются пошлыми фразами, думая, что я не понимаю их. «Испанский – мой второй язык, болваны!» Несмотря на духоту, надеваю свитшот, рукава которого были завязаны на поясе. Так себе решение, конечно, но лучше потеть, чем провоцировать озабоченных мужланов. Тот, что подмигивал, усаживается рядом со мной. «Cómo te llamas, Nina Bonita?» «Как тебя зовут, красотка?» Делаю вид, что не знаю языка, и, отрицательно покачав головой, устремляя взгляд в окно. До парня, видимо, доходит, что ему ничего не светит, и спустя пару мгновений пересаживается к своему другу. На всякий случай ногой придвигаю поближе свою сумку с перцовым баллончиком, продолжая изучать местность за окном. Начинает смеркаться. Через открытые люки и форточки в автобус проникает вечерняя свежесть, принося с собой невероятное облегчение. Лучи предзакатного солнца освещают выжженные долины, монотонно сменяющиеся каменистыми холмами пустыни Сонора. По ощущениям, время в этом месте застыло вместе с кордонами, самыми большими кактусами в мире. Их одинокие силуэты на фоне горизонта напоминают мне меня. Они растут без почвы, питаясь тем, до чего достанут корни в разрушенных камнях. Именно этим я и занимаюсь несколько последних лет. Неожиданно дергаюсь вперед от резкого торможения и больно ударяюсь лбом о переднее сиденье. Приходится встряхнуть головой и проморгаться, чтобы рассеять мушки перед глазами. Мы попали в аварию? В непонимании смотрю в окно, но от поднявшегося облака пыли невозможно что-либо разобрать. Остальные пассажиры повскакивали со своих мест, наперебой покрывая ругательствами нерасторопного водителя. Вдруг дверь автобуса открывается, и в салон вламывается несколько мужчин в черном. Их вид просто кричит о том, что сложившаяся ситуация не сулит ничего хорошего. Все смолкают, как по команде, а я присаживаюсь на корточки, чтобы открыть сумку и достать телефон с баллончиком. Но как только нащупываю ее в темноте, в мой висок тут же упирается что-то холодное и тяжелое. «На твоем месте я бы сейчас встал и убрал руки за голову!» Грубый мужской голос заставляет меня повиноваться, и я бесстрашно разворачиваюсь лицом к его обладателю. С вызовом смотрю в пугающие глаза, цвет которых сложно определить в полумраке салона, и молча поднимаю руки. Парень кивком подзывает к нам своего сообщника Громилу с жутким шрамом на пол лица. Тот, будто по взгляду считав приказ, рывком поднимает мою сумку с пола. Бесцеремонно расстегивает ее и начинает копошиться в вещах, пока не находит ID-карту. Придирчиво разглядывает ее и растерянно докладывает мужчине, стоявшему в неосвещаемом участке возле первого ряда. «Это не она. Похоже, но не она». Мне не удается рассмотреть лица их главного, но он жестом указывает на выход. Бандит, удерживающий меня на прицеле, недоверчиво хмурится и, выдернув документ из рук Громилы, перепроверяет информацию. «Ты Изабелла Родригес?» «В любой другой ситуации, где на меня не направили бы дуло пистолета, я начала бы возмущаться, какого черта в моих вещах делают чужие документы?» Но сейчас мой организм подключил невиданные внутренние резервы, о существовании которых я и не подозревала. Они и позволили быстро сообразить, что к чему. Парень сильно удивился имени в ID-карте, а значит, ожидал увидеть там другое. Мое настоящее? Мой взгляд снова притягивается к темному силуэту, и будь я проклята, если мне показалось, что он только что кивнул. «Какого дьявола? Я единственная, кому они прицепились. Зачем я им нужна?» Что бы это ни значило, решаю воспользоваться ситуацией, а подумать обо всем позже. «Си», подтверждаю на испанском, скосив под заторможенную мексиканку Изабеллу. Головорез убирает пушку от моей головы и бегло осматривает автобус в поисках. «Меня?» Все пассажиры стоят беззвучно, в страхе потупив взгляды. Ни один из них не вступился бы за меня в случае необходимости. Сволочи. Невзирая на шок, разглядываю своего потенциального похитителя. Будет не лишним запомнить его внешность для передачи полиции особых примет. От чистой выглаженной футболки, обтягивающей рельефные мышцы, веет дорогим парфюмом с древесными нотами. Темно-русые волосы уложены чуть на бок, а мягкие черты делают его непохожим на гангстера, даже несмотря на крайнюю степень недовольства, написанного на моложавом лице. Скорее, я бы приняла его за спортсмена или модель мужского журнала, которому в руки случайно попало оружие. Пока я пытаюсь совладать с собой и упорядочить мысли, русые и верзила выходят из автобуса, прошагав мимо того человека, что все это время отмалчивался и лишь наблюдал за происходящим. Я по-прежнему не вижу его лица, но бьюсь об заклад. Он наблюдает за мной. Через несколько долгих секунд мужчина хищной походкой начинает отступать к выходу. И когда на его лицо падает свет от потолочной лампы, в меня будто запускают автоматную очередь. Каждая пуля бьет точно в сердце. Но вместо того, чтобы начать кровоточить, оно, наоборот, запускается с утроенной силой, как если бы его реанимировали мощным разрядом дефибриллятора. Давно забытое чувство, которое мог вызывать всего один человек. И он сейчас в нескольких футах от меня.